Праз гадзіну. У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юра Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Большыню асуджаных удзельнікаў маўклівай акцыі пратэсту 3 ліпеня арыштавалі на тэрміны ад 5 да 15 сутак. Белтэлерадыёкампанія зноў выйграла ў народнай волі. Скаргі газеты гаспадарчы суд сёння не задаволіў. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша пра суд над журналістам Андреем Пачобутам. Суд у горадні ў аўторак прызнаў Андрэя Пачобута, журналіста польскай газеты «Выборчай», вінаватым у паклёпе на Александра Лукашэнку. Пачобута пакаралі 3 гадамі зняволення з адтэрмінаваннем выканання прысуду на 2 гады. Па артыкуле пра абразу прэзідэнта Андрэй Пачобут быў апраўданы. Яго выпусцілі на волю ў зале суду. У суд на зачытванне выраку Пачобуту пусцілі толькі самых блізкіх ягоных родзічаў. Астатнія чакалі на ганку. Мала хто верыў, што Андрэй праз колькі хвілін з'явіцца ў дзвярах суду без канвою, але гэта здарылася. Андрэй выйшаў і найперш абняў жонку Аксану і взяў на рукі свайго малога сына Яраслава. Потым звярнуўся да калег-журналістаў. Мяне прызналі вінаватым. Які незалежны суд, калі мяне прызналі, я абсалютна ніякага злачынства не здзейсніў. Мяне прызналі, што я вось паклёп на Лукашэнка ўзвёў. Я так разумею, што паклёп гэта то, што я яго дыктатарам назваў, вось гэта такога кшталту паклёп. Адвакат журналіста Александр Бірылаў патлумачыў. Приговор признан виновным по клевете в отношении президента Республики Беларусь, назначен наказание в виде 3 лет лишения свободы со срочкой на 2 года. По статье 368 оскорбление президента Республики Беларусь оправдан за отсутствием состава преступления. Адвокат удокладнил. Посчитали, что наказание, которое назначено, 3 года лишения свободы, может быть отложено, отсрочено на 2 года. Если он в течение 2 лет не совершит никаких правонарушений, то будет считаться, что он уже не будет наказан. Не хаваў свайго задавальнення другі адвакат Владзімір Кісялевіч. Ён трымаўся спакойна, дарэчы, і дзякуй Богу, што яго вызвалі сёння з-пад стражы. Я вельмі рады, вельмі рады. Это для мяне вельмі шчаслівы дзень. Бачыць чалавека, які выйшаў з-пад кратаў практычна з клеткі і зараз разам з намі. Андрэева жонка Аксана Пачобут сказала пасля суду. Для мяне было гэта нечакана, што яго звольняць, прынамсі сёння. Не ведаю, што будзе далей, але сёння ў мяне сапраўды свята. Было нечакана, таму калі мы зайшлі ў залю і бачылі там поўную залю БРСМ, усе месцы занятыя, якія паводзілі сябе папросту нагла, сядзелі, не ўставалі, не паступілі месца нават Андрэя маці, таму я думала, што вырок адназначна жорсткі будзе. Вырок, канешне, жорсткі, але гэта адсрочка, яна дае мне надзею, што за 2 года многае зменіцца, і не за 2 ўвогуле, шмат хутчэй, таму можа ўсё-такі яму канчаткова удасца пазбавіцца гэтай кары. Жонка Андрэя Пачобута Аксана. І зараз некалькі каментароў, узятых ля суду ў горадні адразу пасля вынясення прысуду Андрэю Пачобуту. Журналіст Павел Мажэйка. Ён быў адным з першых асуджаных па абвінавачанні ў абразе Александра Лукашэнкі. Это перемога всех, это перемога в том лику моя, перемога всех, кто в свой час отсидел громадные термины за то, что как бы протестует супрац улады сегодняшней Лукашенко, перемога тех, кто выходит с кожную середу. На правду улада показала то, что она готова ломаться под натиском и белорусского народа, и так само супольности все международной. Гарадзенскі правоабаронца Владимир Хельманович назвал присуд Андрею Пачобуту сенсацией. Ну, я мяркую, што ўсё ж такі, дзякую Богу, хапіла ва ўладаў Беларусі сённяшні не прымяняць самае жорсткае пакаранне зняволення ў турме. І я лічу ўсё ж такі гэты мяккі, адносна мяккі прысуд, ці нават, можна сказаць, дастаткова мяккі прысуд сенсацыйны. Ось, па тым, на што спадзяваліся і разлічвалі, і развівалася сітуацыя, то ўсё выглядала на тое, што будзе зняволення на 2-2,5, а то і 3 гады, так як і дзяржаўна абвінавачана запрашаў. Але здарылася ўсё ж такі, дзякую Богу, сенсацыі, самае галоўнае, што Андрэй Пачобут на волі. І яшчэ адзін водгук на сённяшні прысуд, вынесены ў гарадзенскім судзе, гарадзенец Зміцер Івановскі. Скажу так, что ось это, что называется, радость со слезами на глазах. Мы рады бачить его свободным. И навык не задумываемся про то, что человека осудили и ни за что. И он осужденный на 3 года за строчкой на 2 года. И мы уже рады. Это такой абсурд, такая дикость. Але мы рады, что он с нами и на свободе. Міністэрства замежных справаў Польшчы крытычна ацэньвае прысуд, вынесены сёння карэспандэнту польскай газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэю Пачобуту. У заяве польскага МЗС у прыватнасці гаворыцца, цытую, «гэты несправядлівы прыгавор завяршае несправядлівы суд, які не адпавядаў патрабаванням закону». Тым не менш добра, што пасля 90 дзён знаходжання пад вартаю Андрэй Пачобут мае магчымасць вярнуцца дадому да сваёй сям'і. Польшча, як і Еўразвяз, выказвае салідарнасць з Андрэем Пачобутам і ўсімі тымі, хто зазнае пераследы, падкрэсліваецца ў заяве польскага МЗС. МЗС Польшчы нагадвае, што сярод тых, хто ўжо выказаўся ў абарону Андрэя Пачобута, былі вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрін Эштон і прэзідэнт ЗША Барак Абама. Мы звяртаемся да беларускіх уладаў з патрабаваннем вызваліць і апраўдаць усіх палітычных вязняў і спыніць рэпрэсіі. Без гэтага вяртання да нармальнага дыялогу Беларусі з Польшчаю і еўрапейскім звязам немагчымае, падкрэслівае замежнапалітычнае ведамства Польшчы. Наша корреспондентка Галина Абакунчик цікавілася сёння думкою незалежных беларускіх журналістаў, як прысуд Андрэю Пачобуту паўплывае на іх працу. Суд угледзеў паклёпу тым, што ў сваіх публікацыях Андрэй Пачобут назваў Лукашэнку дыктатарам. Паводле Пачобута, ён не лічыць сябе вінаватым і будзе абскарджваць прысуд. Яшчэ адзін незалежны журналіст Алесь Пілецкі, якога неаднойчы затрымлівалі падчас вулічных акцыяў, прыехаў у гораднюю, каб падтрымаць калегу. Я быў упэўнены, што Андрэя сёння не выпусцяць, што ён атрымае, магчыма, не 3, але 2 гады турмы. Нават сам прыклад Андрэя, то як ён сябе паводзіў у гэтай сітуацыі, найбольшай матывацыі для таго, каб заставацца ў Беларусі незалежным журналістам. І для мяне прысуд ніяк не паўплываў на маё перакананне працаваць так. Журналіст незалежнай радыёстанцыі «Радыё Рацыя» Геннадзь Барбарыч кажа, што не будзе выказвацца ад імя ўсіх незалежных журналістаў, але за сябе упэўнены. Прысуд Андрэю Пачобуту не паўплывае на ягоную прафесійную дзейнасць. Прысуд Пачобуту, хаця он і мякчэйшы, чым чакаў, но тым не менш, это выклік журналістам, трэба ўдар трымаць меру сваіх магчымасцей. І я лічу, што адказ павінен быць толькі такі, працаваць нармальна, працаваць сумленна ў нашых складаных умовах. І даносіць да слухачоў, да чытачоў, што адбываецца ў Беларусі насамрэч. Журналіст недзяржаўнай газеты «Новы час» Геннадзь Кеснер мяркуе, што незалежныя журналісты даўно вызначылі свае пазіцыі, якія не маюць намеру пакідаць нават у выніку пераследу. Я не думаю, што увогуле прысуды журналістам неяк могуць паўплываць на працу іхных калег, таму што ўсе, хто працуе сёння ў незалежнай журналістыцы, яны ўжо даўно вызначыліся ў сваіх пазіцыях, яны даўно вызначыліся ў сваім стаўленні да працы, да прафесіі, якую яны абралі, і таму гэтымі прысудамі, я упэўнены, большасць журналістаў не запалохаць, не гледзяць ад таго, якія нават гэта прысуды, ці вельмі жорсткія, абвінаваўчыя з рэальным пазбаўленнем волі, ці з умоўным, без адтэрміноўкай, ці з выпрабаваўчым тэрмінам, тут ролі не гуляе. Суд над незалежным журналістам праходзіў за зачыненымі дзвярыма, а таму грамадскасць не мела магчымасці нават даведацца, у чым вінавацяць журналіста. Таму ягоным калегам, незалежным журналістам, найперш трэба думаць аб прафесійнай салідарнасці, кажа намесніца рэдактара «Народнай волі» Святлана Калінкіна. Думаю, што ў незалежнай журналістыцы працуюць людзі, якія ўжо добра ведаюць, у якіх умовах яны працуюць і чым рызыкуюць. Але ў дадзеным выпадку гэта ўвогуле такая справа, якая абуральная. Таму што чалавека закрытым судом судзілі проста ні за што. Я б тут у першую чаргу думала пра нейкую такую професійную салідарнасць далейшай абароне Андрэя Пачобута. Таму што кожны можа трапіць пад гэты артыкул, і мы павінны дабівацца ўвогуле выключэння гэтых артыкулаў з крымінальнага кодэксу. Бо гарантыі ніякай няма, калі і супраць каго яны будуць прыменены. Намесніца рэдактара «Народнай волі» Святлана Калінкіна. Свабода нон-стоп. Аператыўна, дакладна, змястоўна, коратка, па-беларуску, з вашым удзелам. ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. Большинство осужденных удельников молчаливой акции протесту 3 липеня арештовали на термины от 5 до 15 суток. Не глядячи на противодействие с боку уладов, представники суполки «Революция» про социальные сетки заявляют о протягу протесту. Олесь Дашчинский. Правоабаронцы меркавалі, што суды над затрыманымі, каго не асудзілі учора ў першай хвалі, пройдуць 5 ліпеня ці будуць перанесены на невядомы тэрмін. Сёння правоабаронцы дзяжурылі ва ўсіх судах Менску, аднак на 15 гадзінаў працэсаў над удзельнікамі акцыі так і не было. У судах такую інфармацыю не прадстаўляюць. У турме на Крэсціна так адказалі на пытанне, ці судзілі сёння затрыманых 3 ліпеня на прывакзальнай плошчы, альбо ці адбыліся ўжо суды над усімі. У мяне такой інфармацыі нету. Я не знаю, предоставит ли вам ее кто-нибудь. Если вас конкретно какие-то лица интересуют, я вам уточню информацию. По 10 прозвищах, которые я назвал по телефоне, у центра изоляции правопорушальников на Крестина отказали, что они находятся у них и отримали от 5 до 15 суток арешту. Вице-президент Международной Федерации правов человека Олесь Беляцкий означает, что это дни довольно складанные для правооборонцев. Вельми шмат людей, и как завсёды милиция ховает информацию, вельми тяжко доведываться, где кто находится. Такая ж неразбериха на судах, не попереживаются свояки, невядома, дзе якія працэсы, каго куды цягнуць. Спадар Беляцкі адзначыў, што прысуды ўдзельнікам маўклівай акцыі 3 ліпеня жорсткія і адрозніваюцца ад папярэдніх. Гэта звязана з 3 ліпеня тым, што Лукашэнка вось гэтае свята прыдумаў, як дзень незалежнасці, і ён расцэньвае гэта як сваё свята, таму вось такое ўказанне на больш жорсткія меры ў адносінах да гэтых ўдзельнікаў мірнай акцыі. Цены санкцыянаваны былі на самым версе. Паводле правоабаронцы Алены Танкачовай, улады дэманструюць намер спыніць маўклівыя акцыі і можна чакаць больш жорсткіх мераў. Зрения защиты прав человека, очевидно, что мы имеем дело с грубейшими и массовыми нарушениями права на свободу мнения, на свободу их выражения, на свободу ассоциации и на свободу собраний. Один из координаторов суполки «Революция» про социальные сетки Вячеслав Зиянов поведомил, что акции все же протягнутся. Творят беспредел власти. Если людям запрещают даже просто на улице находиться, то завтра им запретят дышать. Поэтому мы сейчас ищем новые методы, чтобы собираться не в одной точке, а собираться в разных точках. И где-то обезопасить людей в регионах. Акция будет на главной площади. Но мы посоветовали не хлопать сразу, а просто находиться там. Что касаемо Минска, чтобы люди собирались у себя около домов, около подъездов, потом шли к ЖЭСам, потом шли в другие точки более крупные. Вячеслав Дзіянаў поведомил, что доступ до суполки у Сетеве обновился, однако выдаленные каля 200 тысяч удельников. Нияких тлумачений от администраторов ВКонтакте до гэтуль нема. Теперь, поводле Дзіянава, з'явилась небезпека, что улады хочуць скрасці грошы, якія збіраюцца на дапамогу пацярпелым, аплату штрафаў. Ён заявіў, што веб-кашалькі былі атакаваныя. Пытаюцца нам іх заблакіраваць, таму што новыя кашалькі зробім, некалькі варыянтаў, і завтра мы іх апублікуем. Это просто пользователі шлюць сообщение на наш кашалёк, чтобы его заблокировали. Специально спамом заливают. Понятно, что это делается власть. Поводле Вячеслава Дзіянава, уже перададзена 7 миллионов рублей и неузабаве будзе перададзена яшчэ каля 15 миллионов рублей на допомогу потерпелым. Информация об судах над удельниками маўклівых протестов у регионах Беларуси приблизно праз хвіліну. Вы слухаете Радио Свобода. Темы дня. Суддзя Ленінскага району Гародні Віталь Ляцко пакараў журналіста Андрэя Пачобута 3 гадамі зняволення з адтэрмінаваннем выканання прысуду на 2 гады. Пачобута, якога прызналі вінаватым у паклёпе на Александра Лукашэнку, вызвалілі ў залі суду. Большинство асуджаных удзельнікаў маўклівай акцыі 3 ліпеня арыштавалі на тэрміны ад 5 да 15 сутак. Былы кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус, які адбывае пакаранне ў Магілёўскай калоніі, шпіталізаваны ў турэмную бальніцу ў Менск. Вайсковая прокуратура допытала у аўторак Уладзіміра Някляева на тэму катаванняў у следчым изоляторы КДБ. АБСЭ занепакоеная гвалтам у дачыненні да удзельнікаў мірнай акцыі маўклівага пратэсту ў Беларусі. Пра гэта заявіў Аўдроніус Ажубаліс, міністр замежных справаў Літвы, якая старшынюе ў АБСЭ. У регионах Беларуси протягиваются суды над удельниками акции маўклівага протесту 3 липеня. Аднак большыню грамадскіх актывістаў гэта не запалохала. У многіх гарадах Беларусі актыўна абмяркоўваюцца планы пратэсту ў найбліжэйшую сераду 6 ліпеня. Падрабязнасці падаюць нашы рэгіянальныя карэспандэнты, іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. У Гомелі падчас акцыі маўклівага пратэсту, якая адбылася 3 ліпеня на прыпынку грамадскага транспарту плошча Леніна, і пасля яе спецназаўцы і міліцыянты затрымалі прыблізна 1,5 дзясятка чалавек. Яшчэ двое актывістаў справядлівага свету арыштаваныя былі ў Жлобіне. Частцы маладых людзей, затрыманых у абласным цэнтры, прасудзілі штрафы, а васьмёра атрымалі нібыта за лаянку ў грамадскім месцы ад 2 до 15 сутак адміністрацыйнага арышту. У іх ліку і студэнт-завочнік Руслан Устеменко. Я не знаю, по какой причине настолько жестко суд отнесся ко мне. Видимо, слишком долго общалась, видимо, слишком жестко пошла указка сверху. По истечении 15 суток, естественно, будет счет срок обжалования, вот, и у меня не будет никаких абсолютно возможностей доказать свою невиновность. Представник Белорусского Хельсинского комитета у Гомеля Виктор Одиноченко, який назирал за судами, лечит покарание Устеменко, да и иншим удельникам акции маукливого супротива натуральным беззаконием и просто расправой. То, что отбылось, это полное беззаконие. Это зекс правосудия, зек суда. Полная абсурдность обвинувачивания. Сам суд, он нагадывает абсурд. Это справы, это просто расправа. Зараз улады сбивают хвалю протестов, а суд, он выкористовывается как инструмент. И вельми прикро, что суд, он идет на такое беззаконие. Это вельми прикро. Витебшина. Жихары Новополоцку, Полоцку, Глубокого и Меров раятся, ци выходят 6 липеня на площу. Многие собираются исти. Удокладняя Бронислава Станкевич. На Витебской сторонце революции просто социальную сетку, большинство наведников пишет про то, что они готовы пройти на черговую акцию маукливого протесту 6 липеня. Теперь идет меркование, у какой форме она мая проходить и где лепь избираться – на площади Перемоги або у неким иншем месте. 3 липеня акция у Витебску была нешматлюдной, але скончилась незвычайно и нечекано. Активистка Архкомитета по створению партии БХД Татьяна Селярынец с группой молоди, попляскавши уладки на площади, скировалась до крыжана Успенской горцы. Там о 8 вечера, что день, отбывается молитва за политвязнев. И люди с площади пошли следом, расстанивши рух невеликой калены, як заклик до протягу акции, каже спадарня Татьяна. Сложно нами человек 100 не менее. А уже туды пришли, человек 60 было, але у кули, каля крыжа стоял 31. Кстати, не так купочками пал за холок. Все-таки слухали. Ну, поглядим, что будет завтра. Кольки людей, коли шмат, так весело, так добро, да и уже есть некий сенс. Милицианты 3 липеня не имели претензий до тех, кто шел по городе, час от часу спыняющийся, как попляскать у латки. Некольки человек затримали недалеко от самой площади Перемоги. У Темлику и Олеся Голованя, автора дописов на витебской сторонце революции про социальную сетку. И он кажет, что про акции маукливых протестов распытывали и супрацовники изолятора часового утримания, и изневоленные, сирот яких довелось провести ночь. Одразу, как только зашел я в камеру, один поглядел на меня, каже, ну что, откуда, в Тушче, ну як там, все шмат вас затримали, ну что там, ну что чувать там, як там у Менску, и так далее. Слухали мои расповеди про то, что отбывается в республике, с великой цікавостью. Олеся Голованя обвинователи у нецензурной лаянцы 3 липеня. У дробном хулиганстве обвинователи еще 6 жихаров Витебску. Олега Сургана, Валера Романенку, Максима Дымова, Виталя Григорьева, Александра Фадеева и Василя Колосова. Опошним четырем уже просудили штрафы по 70 000 рублей кожному. Тягом опошних дён у интернете з'явилось еще несколько региональных суполок, где обмерковываются пляны на наступную сераду. Берасейшина. Новина этого региона подает Александра Денько. Напередодні маўклівай акції 3 липеня у Берасці были затриманы и осуджены активисты Иван Стасюк, Александр Чаркашин и Артур Анисимов. Усе яны зараз находятся под арештом по обвинувачванні у нецензурной лаянцы. Изоляция наибольш активных удельников маўклівых акций по меркаванні самих активистов привела до того, что акция 3 липеня у Берасці была надзвычай малолюдной и собрала усяго каля 200 человек. Сетковые активисты Берасці осторожны у прогнозах что до колькасці удельников завтрашних акций, однако упэўнены, что акция отбудется. Акция маўклівай революции у Берасці мае адбыцца ў сераду о 19 гадзіне на галоўнай плошчы гораду плошчы Леніна. Меншина. У Слуцку призначена дата суду по адміністрацыйных справах удельников маўклівай акции 3 липеня. Як поведомила Свободе, тутэйшая громадская активистка Зинаида Тимошек, 14 липеня будут судить Юлию Балакер и Виталия Мельковича. На Мельковича дали инкриминуется хулиганство видиматься. То же самое Юлия, у ей так само суд будет. 2 гадзіны 14. Да, за час у нас такого не было. Это первый будет суд, что так вот ругался там матом и так далее. На этот час у нас не затримливали, что-то я же и говорила, хвалилась, что нас не затримливали. 3 липня у Слуцком милицианты брутально затримали Юлю Балакер. Зробить это милицианты не перешкодило навод тое, что на руках у женщины была 4-месячная дочка. Не успели мы подойти даже к площади, то есть не успели ступить шага, сразу к нам подошел там майор милиции Шклеревский и сказал, что мы не имеем права находиться на площади и мы должны проехать в милицию для профилактической беседы. Мы там были около 3 часов. Потом нам заявили, что якобы на нас составили протокол, что мы на площади ругались. Плюс еще ко всему у меня взяли отпечатки пальцев. Вы им говорили, а мне треба кормить дитя, чего вы меня тут тримаете? А их это не волнует. Затриманная 3 липня у Слуцку Юлия Балакер у интервью нашему корреспонденту Вячеславу Кулику. 266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований на этот менский номер. Хочу обратиться к бывшему главе нашего национального банка Петру Прокоповичу, деятельность которого на этой должности завершилась ростом инфляции, девальвации, падением рубля, исчезновением валют. Вы за особые, уже можно сказать в кавычках, заслуги от рук президента получили золотую звезду Героя Беларуси. Петр Петрович, поступите по-мужски. Отдайте свою золотую звезду в счет пополнения золотовалютных резервов нашей Беларуси. Владимир Бравко, подставы. Еще раз наш менский номер 266-39-52. Касацыйная коллегия Вышэйшага Гаспадарчага Суду у складзе 3 суддзяў пад старшынёўствам Маргарыты Послет пакінула ў сіле пастанову суду першай інстанцыі з пазову Белтэлерадыёкампаніі да народнай волі. Беларускае тэлебачанне палічыла, што артыкул Святланы Калінкінай гаворыць і паказвае Ебельс-ТБ пра фільм «Жалезам па шкле» нанёс шкоду дзелавой рэпутацыі тэлебачання. Ліна Студзінская. И хоть Светлана Калинкина, цитуючи подручники журналистики, переконывала суд, что материал, говорить и показывая Гебельс-ТВ, не относится до жанру артикул, это жанр авторского комментару, авторской каленки, и что деловая репутация БТ не может залежать от меркования журналистки Калинкиной, а только от якости продукции телебачення, касационная коллегия полечила инакш. Скаргу покинули без задовольнения. Юрист Белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйла, який у суде оборонял интересы народной воли, подчас обвящения решения запляскал у латки. Мои аплодисменты как раз не в поддержку принятого решения, а в осуждении подобной практики беззакония. Конечно же, решение незаконное, чисто носит политические характеры и мотивы. Хотя были представлены убедительные доводы тому, что спорные словесные конструкции относятся исключительно к мнению автора, к его выводам и оценкам. Шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и не сподевалась на инший присуд. Это решение у традиции белорусского суда, але оно не отповедает закону. По Конституции Беларуси гарантует свободу меркования и особливо прописано, что никто не может быть примушен до изменения своих переконаний. Вышейший господарший суд вырашил примусить меня обвергнуть мои особистые думки. Такого быть не может. У нормальной краине далее последовал бы иск у Конституционный суд, але у Беларуси громадяне, юридичные особы не могут звертаться у Конституционный суд, тому это тупик. Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина перакананая. Рашэнне ў дачыненні да сродкаў массовой информации да особных журналистов прымаюцца не ў залях суду. Гэта палітычнае рашэнне, палітычныя замовы. А в данном выпадку такое покарание, я бы сказала, своего рода за публикацию «Говорит и показывает Гебельс-ТВ» – это еще одно из сведений. Пропагандистская машина обороняется. Она покрылась за ту публикацию. И для меня это еще одно подтверждение, что пропагандистская машина в ситуации социального стресса, она просто пробуксовывает. Ничего не застается, как только таким шляхом отстоивать свою деловую репутацию, якая, на мой погляд, уже давно не деловая. Таким чином, усе скарги народной воли и нашей Нивы отхиленные, и неузабаве Вышэйший Господарчий суд пачне процесс по разгляде позову Министерства информации об спынении выходу гэтых недержавных выданняў. Зменску, Ина Студзинская. Вы слухаете «Радио Свобода» и у протяг нашей программы «Новины життя политичных вязнев». Олег Груздилович. Активіст Молодого фронту Едуард Лобов, який відбиває присуджений йому 4 роки зневолення у ВЦСькій колонії, уже амаль місяць не пише домов. Мати політв'язня Марина Лобова непокоїться, що з ним могло нещо здаритися, бо раніше таких великих перепинків у листуванні не було. Марину Лобову затримали разом з молодшим неповнолітнім сином 3 липня під час акції мовклівого протесту на привокзальній площі. Ночі вона була на Окрестіна, а 4 липня її присудили за дрібне хуліганство штраф поміром 20 базових величинь. Про пережите під час затримання суду Марина Лобова каже, що бицем зазирнула у тоє, про що доводиться пройти політв'язням. Жінчина згадує грубість особних супрацовників міліції, надзвичай дрібні битові умови на Окрестіна, залежність судов від уладів. Але є у Марини Лобової і становчі спогади. Ось як мати політв'язня згадує про один з моментів у московському райвідділі міліції. Держались дуже даже бодро. І от во сколько там салют должен был быть? В 11. У нас 50 человек где-то было в залі. І всі начали бурно аплодировать. Милиционеры не знали, что делать, которые вот составляли протоколы на нас. Они просто сидели, смотрели на нас и слушали. Мы уже задержанные, нас уже больше, чем есть, не накажешь. Это вообще прекрасно было. Былого кандидата у президента Дмитрия Вуса, осужденного на 5,5 годов колонии взмостного режима, поклали у тюремный республиканский шпиталь. Першим про гэта паведаміў у лісце сваёй жонцы палітвязень Дмітрий Бандаренко, які сам цяпер ляжыць у шпіталі. Там ён бачыў Вуса і размаўляў з ім. Афіцыйна гэтую інфармацыю пацвердзілі Вусавай жонцы Яўгеніі ў адміністрацыі турмы на Валдарцы. Некалькі гадоў таму Дмітрий Вус перанёс цяжкую аперацыю, шмат дзён праляжаў у коме. Пасля гэтага Вусу прызначылі другую групу інваліднасці, якую ён не стаў пацвярджаць напярэдадні выбараў. На дадзены момант дакладных звестак пра стан здароўя Дмітрия Вуса няма. Вольга Бадарэнка, якая спасылаецца на ліст мужа, кажа: «Нічого неізвестна, Дзіма не напісаў в пісьме, ну, потому что і так же пісаў, как-то так, не напрямую. Можна баяўся цензуры. Обычно не разрешаюць пісаць, хто з кім сидзіць. І, ну, судя по тому, что он там, я так понимаю, ещё напісаў, что разговаривають, то, по крайней мере, не всё так страшно. Знаю, что диагноз был инсульт когда-то у Дмитрия Вуса». Про себе Дмитрий Бадарэнка паведаміў жонцы, што магчыма будзе погаджаться на операцию в турельных умовах. Уже ведомый день разгляду кассационной скарги из Митая Бондаренки. Кассация у нас 15 число назначена. Она была назначена 1 июля, но ее перенесли на 15. Дима уже расписался, что не на 1, а на 15 июля. Нагадаю, 15 липня так само буде разгляджена касаційная скарга экс-кандидата на президента Андрея Санникова и тих, кого судили разом с ним. Сирот их был молодежный активист Федор Мирзаянов. Мать Федора Людмила Мирзаянова поведомила, что в листе домов сын подтримал думку інших ведомых политвязнев, что Европе нельга торговаться с белорусским режимом об вызволении политвязнев, пропонуючи кредиты. 4 липня з Федором Мирзаяновым на Валдарце сустрэлася яго адвакатка Тамара Сідаренка. Пра сябе Федор паведаміў, што ў той жа дзень будзе падаваць заяву о пераводзе з Валдаркі ў калонію. Ён сказаў адвакату: «Я ўжо падам заяву, а этап, ён пісаў, плануецца 10-го. Але Федор перадаў праз адваката, што гэта можа быць раней». Людмила Мирзаянова, маці палітвязня Федора Мирзаянова. З вами Радио Свобода, і на закінчення гэтай частки програми я ще раз нагадаю теми дня. Андрія Пачобута визволили у залі суду. Суддя Ленінського суду Городні покарав журналіста 3 годами позбавлення волі за терміновкою на 2 роки. Большиню осуджених удельников мовкливої акції 3 липня арештували на терміни від 5 до 15 суток. Белтелерадіокомпанія знову виграла у газети «Народная воля».